Запись четвертая. Приключения начинаются. Узнав, что Нейт улетел, я сразу понял, что именно должен сделать. Мне, честно, совсем не хотелось этого делать, но не было выбора. Пришлось брать ответственность за свои ошибки. Да, вы угадали, я обратился за помощью к Марио. Он был лучшим игроком на всем сервере. Если кто-то и мог помочь, это он. Если не захочет, пенять я могу только на себя. Когда я показался на поле Марио, услышал. «Так и знал, что скоро придешь. Нейт заходил ко мне, прежде чем убежать». «Он что?» «Ага, спрашивал, как найти легендарный инструмент, о котором я тебе рассказывал. Тот, который реально может повысить производительность улья. Он сказал, что хочет найти его, чтобы помочь тебе, нуб». Я не мог поверить своим ушам. Нейт пришел к Марио, а Марио мне даже не сказал. Я был в ярости. «Почему ты об этом не сказал?» Марио пожал плечами. «Думал, он на это не решится после моего рассказа о том, какой большой и опасный путь ему предстоит проделать в поисках этого инструмента». «Где этот легендарный инструмент? Что это вообще такое?» «Он в сосновом лесу». Это Касс вставил свои 5 копеек. Последние 15 минут он просто умирал от желания что-нибудь сказать. Он обожал болтать. «Сосновый лес далеко отсюда, а еще его охраняют...» Касс не смог закончить предложение, его голос задрожал. «Его охраняют богомолы и оборотни!» «Да, я знаю!» — сказал Марио. «Я слышал о знаменитом сосновом лесе. Знаменитом в плохом смысле. В отличие от большинства полей на сервере, он очень темный, полон валежника и поэтому труднопроходимый. И что хуже всего, Касс был прав, там действительно водятся оборотни и богомолы. Для Нейта это слишком опасно. Нужно вернуть его, пока с ним ничего не случилось. А про инструмент? Это генератор супержеле. Должно быть древняя машина, которая производит супержеле. Супержеле — легендарный предмет, в 10 раз сильнее королевского желе. «Я думал, это всего лишь миф. Никто его еще не открыл, но многие игроки шепчутся, что его действительно можно сделать. Если бы супержеле удалось создать, это действительно изменило бы правила игры. Все потому, что пчелы обожают королевское желе. Оно было ключом к созданию множества редких, эпических или легендарных пчел. Если бы супер-желе существовало и было бы сильнее королевского, кто знает, на что оно было бы способно. Но теперь Нейт сбежал из-за этого, а еще из-за моих выходок. Это я виноват. Не будь я жестоким к своим пчелам, Нейт никогда бы не сбежал. Я должен вернуть его. Иду в сосновый лес, — объявил я. «Я пойду с вами», — отозвался Касс. Я смотрел на него широко раскрытыми глазами. Касс всегда был самым нервным. В улье у него была репутация пчелы, которая очень легко теряет самообладание. Честно говоря, он был наименее подходящей пчелой для такого опасного дела. Но, похоже, он был настоящим другом Нейта. И Касс оказался не единственным, кто хотел составить мне компанию в сосновом лесу. «И я пойду, нуб!» «И ты, Марио? А тебе зачем? Это же тебя не касается!» «Не совсем так, нуб! Если бы я обо всем Нейту не рассказал, он не сбежал бы! Я должен был предвидеть, что он захочет тебе угодить! Наверное, ты был прав, нуб! В каком-то смысле я решил не вмешиваться в чужие дела! Я и без того был топовым игроком и стал таким же бесчувственным, как и ты!» Мне не хотелось втягивать Марио в свои неприятности, но он настаивал. Может, он был не таким уж и плохим. И еще он мог идти первым по опасным полям. «Марио, ты не обязан идти с нами!» Марио покачал головой. «Обязан? И ты меня не остановишь, нуб!» Но сначала нужно переодеться. В таком виде не пойду. Примут еще за какого-нибудь глупого сантехника». Мы с Казом переглянулись и рассмеялись. «Дайте время собраться. Не торопись, Марио. Это будет опасный квест. Возможно, но оно того стоит, нуб. Кто знает. Может, мы даже найдем этот генератор супер-желе, пока будем искать Нейта. Если найдем, отдам его тебе». Марио нырнул в свой улей. Он исчез из виду, и мы с Казом могли лишь предположить, что он переодевается. Из улья доносились пыхтение и оханье. Должно быть, он с трудом натягивал свой костюм. «Не обязательно его надевать, Марио. Главное, чтобы Нейт вернулся в целости и сохранности. Нет, я настаиваю, ведь я тоже немного виноват в его исчезновении. Ты был прав, нуб. Думаю, мне стоило помочь тебе освоиться в игре. В конце концов, зачем нужны соседи?» Спустя пару мгновений Марио появился снова. Теперь он выглядел по-другому. Красно-синие штаны исчезли, а усы сбриты. Марио надел желтый костюм с крыльями на спине. Марио не умел летать, он не был пчелой. Такой костюм был просто украшением. И все же сосед теперь выглядел иначе. И знаете, что самое непонятное? Живот исчез. «Вау! Марио, ты...» Марио улыбнулся. Он наслаждался нашими изумленными взглядами. Впервые мы увидели его улыбку, потому что теперь ее не прятали усы. Щель между передними зубами была такая большая, что в нее можно было просунуть плитку шоколада, если поставить боком. «Я похудел? А что думаете о новом костюмчике?» Марио было приятно говорить о своем новом образе. «Ты очень изменился, выглядишь как парень из Роблокса», — изумленно произнес Каз. «Как ты это сделал? То есть, как ты...» «Убрал живот! Ничего страшного, нуб! Можешь озвучить, я не против!» «Ага, про это! Как у тебя получилось, Марио?» «Очень легко! Просто глотнул меда из своего улья! Мои пчелы производят отличный мед с невероятными эффектами! Это гораздо лучше, чем съесть какой-нибудь цветок!» «Ты о чем?» «Неважно! Давайте найдем Нейта!» «Подождите, вы, ребята, идете на квест, может, и мой заодно выполните. Я сделаю так, чтобы и вам это было выгодно». Мы обернулись и увидели большую панду, которая приближалась к нам. Какое другое животное могло и напугать, но панда была такая милая. Удивительно, как она смогла незаметно подкрасться, это при ее размерах. В этом и заключается особенность панд. Они мастера маскировки в мире животных. Видели когда-нибудь панду вживую? Не думаю. «Ого, ты кто?» — спросил Каз. «Бродячий медведь с квестами. Уверен, ты таких знаешь, нуб». «Они дают квесты и обещают за них довольно большую награду. Да, я знаю таких», — ответил я. Панда улыбнулся, он явно был доволен. Зверь радостно потряс бедрами и плюхнулся прямо перед нами. Я невольно подумал, не замаскированный ли это медовый медвежонок. Буду внимательно следить за ним во время нашего путешествия. «Отлично. Значит, ты знаешь, что я просто так квесты не даю. Если согласишься, будет щедрая награда. Я подслушал ваш разговор и вспомнил, что мне нужен огромный бочонок меда. Она стоит прямо перед одуванчиковым полем. Вы ее точно не пропустите». «Ты хочешь, чтобы мы принесли эту бочку меда?» — повторил я за пандой, подозрительно прищурившись. Казалось слишком простым, чтобы быть правдой. Панда кивнул. «Ага, принесите этот бочонок с медом, и я подарю вам столько меда, что вы и мечтать не можете. Просто, правда?» «Думаю, нам стоит взять этот квест, нуб. Панды славятся честностью и добрым словом. Надеюсь на щедрую награду», — сказал Марио. Я пожал плечами. Наверное, не помешает принять маленький квест со стороны, да? «Да, конечно. Мы его осилим». «Отлично!» «Все решено. Мы втроем будем искать Нейта. Может, найдем генератор супержеле, а может и нет. И даже найдем огромную бочку меда, о которой просил панда. Это уже было неважно. Важнее всего безопасность моей редкой пчелы. Теперь я понимал, что стать лучше в игре не означает стать плохим парнем. И не хотелось, чтобы Нейт расплачивался за мое поведение. Я просто надеялся, что мы сможем найти его вовремя».